Взяв на борт в качестве топлива разобранный домик Джексона, святой Фока по просьбе Альбанова вернулся на мыс Гранта, но на корабельные гудки никто не ответил, а подойти к берегу не смогли из-за тесно сплоченных льдов. Тогда святой Фока развернулся и, слабо коптя, тронулся на юг. Снова зажали льды. Сгорел в топке и домик Джексона. Уже стали поговаривать о пешем походе к новой земле. Но пришедший неожиданно ветер растолкал льды. Может, это был Николай Чудотворец? В топку полетели последние переборки и верхние части мачт. И к концу августа 1914 года Сфоки наконец увидели берег. Появился первый пароход. Стали ему сигналить, но пароход, погасив огни, торопливо развернулся и скрылся в тумане. Что такое? На другой день встретились рыбаки. Сначала осторожно маячили вдали, потом подошли. В обтрепанном, с укороченными мачтами судне они с трудом узнали Фоку. Первый вопрос, который задали с него: «Что, войны-то никакой нет?» «Как нет? Большая война идет. Немцы, австрийцы, французы, англичане, сербы. Почитай, что все воюют. Из-за Сербии-то и началось. Ну а Россия-то воюет ли? А как же, известно, и Россия воюет. Так это же европейская война!» — вырвалось у кого-то восклицание. «Вот-вот, так ее и называют. Европейская война». Но седовцы, а вместе с ними Альбанов и Конрад, еще не знали, что самое горькое было впереди. Прошло еще немало времени, пока Фока медленно и устало подполз к дождливому и пустынному Архангельскому причалу. На телеграмму, посланную в комитет по организации полярной экспедиции Седова, пришел удручающий ответ: «Денег нет, обходитесь своими средствами». И целый месяц, убитый равнодушием и даже неприязнью властей, седовцы жили на положении нищих, на полузатопленном, без палубы и кают святом Фоке. Самым богатым из нас был Кушаков, обладавший несколькими сотнями рублей. Вторым был Конрад, имевший 1 фунт стерлингов, который нашел на Святой Анне в прошлом году, ломая переборки и койки в кубрике на топливо. У остальных же, кажется, ни у кого не было ни копейки. По крайней мере, за мои телеграммы заплатил Кушаков, писал Валериан Альбанов. Как сложилась дальнейшая его судьба? Ни на Черное, ни на Каспийское море он не поехал. Как писал Владимир Юльевич Визе в коротком сообщении в летописи «Севера» за 1949 год, с 1914 по 1918 год он плавал старшим помощником на ледорезе «Канада», позже «Литке». Конрад был с ним. Как потом выяснилось, как и в случае со временем и местом рождения Валериана Альбанова, Владимир Юльевич был, мягко говоря, неточен. В 1918 году перебрался на реку своей юности Енисей, плавал на пароходе «Север», в составе Обзенисейского гидрографического отряда. Снова не раз лицом к лицу встречался со смертью, но благодаря своему мужеству каждый раз выходил победителем. Существует две версии обстоятельств его смерти. По одной, после окончания навигации 1919 года, Альбанов был вызван в Омск в гидрографическое управление. На обратном пути заболел тифом и в дороге умер. Святитель Николай, покровитель плавающих и путешествующих, видимо, больше уже не оберегал его. По другим сведениям, на станции Ачинск, рядом с поездом, в котором он ехал, взорвался эшелон с боеприпасами. По третьим, он погиб при взрыве и пуске под откос поезда красными партизанами где-то вблизи Ачинска. Прошло много лет, прежде чем Валериан Иванович Альбанов вернулся к нам из забвения. В 1932 году его именем был назван мыс на острове Гукера, земли Франца Иосифа. С 1962 года его имя стал носить остров в Карском море около острова Диксон, где в 1919 году он участвовал в гидрографической съемке и промере глубин. А в 1972 году вошло в строй гидрографическое судно «Валериан Альбанов». В 1974 году оно побывало на мысе Флора, где экипажем торжественно была установлена мемориальная доска в честь Валериана Ивановича Альбанова. Символично, что судно занимается обеспечением безопасности арктических морских трасс и приписано к Архангельскому порту, с которым Валериана Ивановича было так много связано. Вот что писал мне второй помощник капитана судна Егоров. «Мы работаем в тех местах, где когда-то шел Альбанов с товарищами, и хорошо знаем суровый нрав Арктики, ее белое безмолвие, грозные льды, тишину скалистых берегов. Только человек с горячим сердцем может покорить ее. А именно таким и был Валериан Иванович Альбанов. Наше судно в основном занимается лоцработами. Мы зажигаем и ремонтируем навигационные знаки, устанавливаем буи, развозим различный груз. Одним словом, обеспечиваем безопасность трассы Северного морского пути. И каждый день наш наполнен до предела простой, тяжелой работой. И при каждой высадке на пустынный берег мы ощущаем ту незримую связь, которая протянулась к нам из далекого прошлого, причастность к большому и нужному делу освоения Арктики».